Когда так радостно, так нежно глядела ты в глаза мои, и лобызал я безмятежно ресницы длинные твои, когда, бывало, ты стыдливо задремлешь на груди моей, и я любуюсь боязливо красой задумчивой твоей. Когда луна над пышным садом взойдет, и мы с тобой сидим перед окном беспечно рядом, дыша дыханием одним. Когда в унылый миг разлуки я весь так грустно замирал и молча трепетные руки к губам и сердцу прижимал, скажи мне, мог ли я предвидеть, что нам обоим суждено и разойтись, и ненавидеть любовь, погибшую давно? Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая. Прелесть улыбки, негу во взоре мне обещали радости рая. Бедному сердцу так говорил он, бедному сердцу так говорил он, но не любил он. Нет, не любил он. Ах, не любил он меня. Он говорил мне, яркой звездою мрачную душу ты озарила, ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. То улыбался, то слезы лил он, то улыбался, то слезы лил он, но не любил он. Нет, не любил он. Ах, не любил он меня. Он обещал мне, бедному сердцу, счастье и грезы, страсти, восторги. Нежно он клялся жизнь усладить мне вечной любовью, вечным блаженством, сладкой речью сердце сгубил он, сладкой речью сердце сгубил он, но не любил он. Нет, не любил он. Ах, не любил он меня. Мне стало грустно. Почти больно. Я не мог примириться с мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мне. «Приди же! Неужели ты не придешь?» — закричал я в последний раз. Что-то разом обняло и подхватило меня снизу вверх. Я почувствовал ее щеку на моей щеке, кольцо ее руки вокруг моего тела. Вот и я. Ты не хотела прийти сегодня? А ты соскучился по мне? Ты меня любишь? О, ты мой. Тут я заметил, что она перестала быть прозрачной. Ее лицо как будто окрасилось. По туманной его белизне разливался алый оттенок. Я взглянул в ее глаза. В этих глазах что-то двигалось медленным движением застывшей змеи, которую начинает отогревать солнце. Все было безмолвно. Только где-то уединенно и незримо плескалась струйка падающей воды. Казалось, она твердила: «Да, да, да, всегда да». Ты должна любить этот край. Я ничего не люблю. Как же это? А меня? Да. Тебя. Боже мой, где я? Боже мой, где я? Неси меня прочь, прочь отсюда! Встань же на ноги. Утро. Вот утро. Прощай. Я обернулся. Легко отделяясь от земли, она плыла мимо. И вдруг подняла обе руки над головою. Эта голова и руки, и плечи мгновенно вспыхнули телесным теплым цветом, и в темных глазах дрогнули живые искры. Усмешка тайной неги шевельнула покрасневшие губы. Прелестная женщина внезапно возникла передо мною, но как бы падая в обморок, она тотчас опрокинулась назад и растаяла, как пар.